сидим с тобой вдвоем. Ты смеешься, что мы снова не уснем. Если верить только ей, если падать только с ней, я шепчу ей, что люблю ее сильнее. Я шепчу ей, что люблю.